«Ну и что вам это дает?» — спросил Харди. «Я задаю себе вопрос номер три. Я не могу угадать, какова была реальная цель, реальный план. Но Марго Стюарт угадала, почему она не пришла с этим к нам, Харди. Почему решила пойти к Джону?» «На это легко ответить. Она была у Муна в руках. Одна из жертв его шантажа. Он что-то знал о ней, поэтому она все больше и больше пила. Она решилась пойти к Джону, потому что он мог ей посочувствовать. Он был такой же жертвой Муна. Он мог бы воспользоваться ее информацией, никак ей не повредив». «Наш друг догадался, что у нее на уме, и был вынужден срочно с ней разделаться», — продолжал Харди. «Вы догадливый лейтенант?» — улыбнулся Шамбрен. «Ваш следующий вопрос?» «Вопрос четвертый. Если мисс Стюарт выбрала Джона, потому что он не осмелился бы обратиться в полицию, потому что, будучи жертвой Обри Муна, он мог отнестись к ней с сочувствием, спросим себя. Было ли то, что мисс Стюарт собиралась сказать Джону, как-либо связано с Муном? Я отвечаю «да». Если бы это было не так, у нее не было бы причин бояться. Это приводит нас к вопросу номер пять». «Продолжайте», — попросил Харди. Шамбрен медленно оглядел свою внимательную аудиторию. Джон почувствовал, как мурашки побежали по спине. Кажется, он догадался, куда клонит Шамбрен. Шамбрен помедлил, закуривая одну из своих египетских папирос. «Итак, ответив на наши вопросы таким образом, мы делаем решительный шаг. Если заговора против Муна не существует, и все это лишь искусный камуфляж, скрывающий другой план, если мисс Стюарт была убита, потому что догадалась об этом, если она пошла к Джону, потому что то, что она узнала, было опасно для Муна, тогда мы должны спросить себя, не сам ли Мун тот человек, которого мы ищем?» «Да какого абсурда вы можете дойти?» — спросил Нейлор, однако в голосе его звучало сомнение. «Имеет ли Мун деньги для осуществления такого плана?» — спросил Шамбрен и сам же ответил. «Да, имеет». «Такой ли он человек, который мог бы увлечься подобной интригой?» «Да, конечно». «Кто лучше всех знал бы, как и почему его ненавидят мисс Прим и Джон?» «Сам Мун». «Достаточно ли хорошо он разбирается в людях, чтобы просчитать их поступки?» «Да». «Есть ли какие-либо факты, подтверждающие нашу теорию?» «Думаю, есть». «Какие факты?» — спросил Харди. Шамбрен прошелся по комнате и ловко стряхнул пепел с папиросы прямо в середину пепельницы, стоявшей на столе. «Что только что произошло в этой комнате?» — спросил он, вернувшись на свое место. «Что вы имеете в виду? Ту сцену, что разыграл здесь Мун. Мы предполагаем, что он мастер интриг. Каков был итог вашего разговора с ним? Он вам не доверяет. Он примет меры, чтобы защитить себя. У него есть пистолет и разрешение на него. Он употребит его без колебаний, не задавая вопросов. Мы все тут бегаем вокруг, ищем способы защитить его. Вы, Нейлор, вы, Харди, я, весь мой штат. Но если я прав, ему ничего не грозит. И мы только что были свидетелями того, как человек использовал придуманную им самим опасность, чтобы заранее оправдать убийство, которое он совершит. Сожалею, джентльмены, я услышал шаги за спиной, я предупредил вас, что буду защищаться». «Пожалуй, в этом что-то есть», — пробормотал Харди. «Он потратил 20 000 долларов для того, чтобы ни один человек в мире не заподозрил, что достойный сожаления несчастный случай есть хладнокровный расчет, преднамеренное убийство. Дешевая цена, лейтенант, вам не кажется?» Шамбрен невесело улыбнулся. «Предлагаю вам последний и решающий факт».